Глава 24. Прохладный прием. Мухомор скорбно доживал последние часы на телевизоре. Шляпка его почернела и съежилась. На полированную поверхность сыпалась какая-то непонятная труха. Вашко дотронулся до него. Гриб еще не потерял своей влажности, но стал податливым и мягким. Вмятина от пальца не исчезала. «Такая красота пропала», — горестно подумал Иосиф Петрович. «Жаль». Одевшись, он извлек из шкафа в прихожей корзину и вышел на улицу. Было довольно хмуро и холодно. Осень медленно уступала свои права зиме. Снегом еще и не пахло, но над домами неслись темные тяжелые тучи. Дорога до дома Марины Сигизмундовны заняла считанные минуты. Прохожие с удивлением смотрели на пожилого человека при шляпе и с корзиной в руках, который решительно шел посередине тротуара, не глядя по сторонам, не обращая на их насмешки никакого внимания. Делая скидку на возраст, привычные ко всему горожане думали: «Чудит старик!». И в этом не было ни малейшей крупицы правды. Корзина являлась поводом для визита, и ее надлежало возвратить хозяйке. Дверь открыла не хозяйка, а совершенно неизвестная Вашко женщина в темном платье. Она молча смотрела на его осунувшееся лицо с темными кругами под глазами и ждала, что он скажет. Вашко осведомился, может ли он видеть хозяйку квартиры. Марина Сигизмундовна тотчас появилась в прихожей. Ее одежда была траурной. «Это вы?» — без удивления произнесла она, отчего-то глядя не в лицо, а выше, на старомодную фетровую шляпу. И продолжила: «Вероника, пропусти его, пусть войдет. Это Иосиф Петрович». Вероника Павловна отступила вглубь квартиры. «Вы пришли только за этим?» Она взяла у него из рук корзину и положила под вешалку. «Может, у вас еще есть какие-то вопросы?» «Вы уже все знаете?» — поинтересовался Вашко, чувствуя прохладность встречи. «Да, меня проинформировали». В том, как она произнесла слово «проинформировали», Вашко почувствовал основную причину неприязни. «Что произошло?» «В милиции считают, что именно я убила Льва Аркадьевича. А вы не убивали». По интонациям Вашко было непонятно, произнес он это со знаком вопроса в конце или констатировал факт. Марина Сигизмундовна бросила на него непонимающий взгляд. Но на несколько отрешенном лице гостя знак препинания не читался. «Кто вам это сказал?» «Есть у них там один такой. Привез меня с дачи. Не домой, а на Петровку. Грузин». «Габония? Георгий Тимурович Габония?» Голос Вашко едва заметно дрогнул. «Кажется, да. Они с меня взяли подписку о невыезде». Вашко улыбнулся одними губами, но глаза оставались по-прежнему серьезными. «У меня тоже есть такая подписка. Но это не помешало мне проехаться по стране. Не придавайте этому столь большого значения». «Да, но они были в моей квартире». «Квартире?» — не поверил Вашко. «И что они здесь делали?» «Искали улики». Из глубины квартиры раздался требовательный голос Вероники Павловны. «Марина, кофе готов. Мы едем или не едем?» «Минуточку!» — крикнула она в сторону кухни. «Я не приглашаю вас к столу. Мы едем туда». «Куда?» — спросил Вашко. «Забирать Леву. Нам дают разрешение на похороны». «Понятно. Не смею задерживать. Примите мои соболезнования». Он с трудом снял шляпу и слегка склонил голову. Марина Сигизмундовна уставилась на бинты, которые раньше не видны были из-за головного убора. «Что с вами? Вас били?» Впервые с момента прихода гостя в квартиру в ее глазах вспыхнул хоть какой-то интерес. «А я смотрю и ничего не понимаю. На улице такая погода, а вы без плаща. Что произошло?» «Ничего страшного», — спешно нахлобучил шляпу Вашко. «Я прощаюсь. У меня тоже уйма дел. Стирка, химчистка». «И все же», — настаивала женщина, — «что?» «Кажется», — вздохнул Вашко, — «я оказался слишком похож на вашего мужа. Других объяснений не нахожу». Марина Сигизмундовна оценивающе посмотрела на фигуру гостя, на легкий с коротковатыми рукавами пиджачишка. «Будьте любезны, подождите минуту». Она исчезла в комнате и вскоре появилась вновь. У нее в руках было что-то темно-синее, похожее на плащ. «Примерьте. У вас действительно одна фигура». «Не надо. Я не возьму. — начал отказываться Вашко. «Ему это больше не понадобится. В комиссионку я не понесу, а через некоторое время все равно он окажется на помойке». Вашко нехотя принял плащ из рук женщины. «Он не очень новый, но Лев его любил. Тем более, что я обещала вам оплату. Какая разница, тарелки или нет?» «Марина!» — снова послышался требовательный голос подруги. «Время!» «Спасибо», — нахмурился Вашко. «Не стану вас задерживать. Но прошу разрешить, если возникнет необходимость, позвонить вам еще разочек». «Вы уже сделали все, что могли. О большем не прошу. Теперь его надо похоронить по-человечески». «Извините», — пробормотал Вашко и поспешил покинуть квартиру.